Глава 19. Где-то в Енисейской губернии. Следующим утром. Рябчики, тушеные с ананасами, тарталетки с щучьей икрой, профитрио... чего? А, профитроли с белковым кремом. Вот же придумали, аж с первого раза не выговорить, подивился Эдик, вчитываясь в меню вагона-ресторана. И почему мы раньше сюда не заглядывали-то? На цены взгляни, особенно на рябчиков своих тушеных, протянул Марк, глядя в окно на пролетающие мимо леса. Дополнительных денег нам никто присылать не собирается, так что заказ делаем посредством. И то лишь потому, что Олежа за два дня схомячил все припасы. Перевел он укоризненный взгляд на приятеля, который с тем же интересом изучал меню. «Я крупнее, значит, и желудок у меня больше», — вступился коренастый Олежа за себя самого. «Но обжорство нисколько не умаляет твоей вины», — парировал Марк. «Если бы его светлейшество не отправил тебя в столицу, двинулся бы в рейд до 13-го этажа вместе с остальными. Посмотрел бы я на то, как ты голодным гвардейцам про большой желудок речь толкаешь». «Так-то я и сам до конца не понял, что от нас его светлейшество требует», — озадаченно почесал Олежа затылок. «Цель какова? Церковные архивы обокрасти, и все». «Тссс!» — одновременно шикнули на него ребята, а Марк заодно пробежался по вагону беглым взглядом. Пассажиров здесь сейчас было хоть отбавляй, время завтрака все же. И высокородные, и простолюдины с одной лишь разницей, что сидели они за разными столами, да и наполнение этих столов разительно отличалось. У одних рябчики тушеные, у других гречневая каша на молоке. Транссибирская магистраль вообще являлась самым быстрым путем из восточной части империи в центральную, поэтому властям пришлось сделать железнодорожное путешествие одинаково доступным для всех сословий. Благо, что князь заранее оплатил для своих ребят отдельное купе. Остальным же простолюдинам приходилось как-то ютиться в тесных и душных вагонах, рассчитанных на несколько десятков мест. На первый взгляд все пассажиры поблизости были заняты едой и разговорами. Никто не обращал внимания на трех молодых парней в белых рясах, так что Марк осмелился поделиться с другом некоторыми деталями их миссии. Хотя бы для того, чтобы тот избавил его от глупых вопросов. «Основную работу все равно возьму на себя я. Без рекомендации вас обоих в архив попросту не пустят. По крайней мере, в ту его часть, которую необходимо обыскать». «И как тогда?» Снова не понял Олег. «Но отсутствие рекомендации не помешает вам, к примеру, отвлечь архивариуса, если возникнет такая нужда». Понизив голос, склонился Марк над столом, и его друзья приблизились к нему. «Устроить небольшой переполох, выиграть для меня немного времени. Если в архивариусах у них ходит потасканная жизнью монашка лет за 50, то под юбку я к ней не полезу», — сразу предупредил Эдик. «Что ж, приму к сведению», — скривил губы молодой священник. «Но уверяю тебя, что способов отвлечь внимание может быть более чем предостаточно. А учитывая, в какое место мы собрались наведаться...» Его приятели переглянулись и оба поняли друг друга без лишних слов. «Демоны!» — хитро прищурился Эдик, скосив взгляд на Марка. «Может, и демоны!» — загадочно улыбнулись ему в ответ. Я старался не показывать своих настоящих эмоций, скорее по привычке, но на самом деле речь Ланского о вынужденном отдыхе заставила меня задуматься. Именно поэтому отдавать приказ о сворачивании лагеря завтрашним утром я не стал. Вечером тоже. Только за 6 часов до рассвета отправил всех патрульных отдыхать и набираться сил перед завтрашним переходом. Сам же остался оборонять лагерь вместе с Алисой, Ковалевым и Виктором. Понятное дело, что Данил тоже сорвался к нам на выручку, но мне удалось заверить его в целесообразности полноценного отдыха и сна перед спуском на 9-й уровень. Мне, провалявшемуся на больничной койке сутки кряду, сна уже было более чем достаточно. За пару суток, проведенных в пределах 8-го этажа, отряду удалось избавиться от большей части заселивших его тварей, что не могло не радовать. Все, что нам оставалось, прикончить недобитков, которые до сих пор лелеяли надежду полакомиться жизненной силой людей и их драгоценными воспоминаниями, а после двинуться еще ниже, на 9-й. 9-й уровень вашему светлейшеству покажется легкой передышкой между двумя полноценными биомами. Можно назвать его переходной зоной, — подсказал мне Кайрос, тенью следуя за мной. Порождений там на порядок меньше, в этом я могу вас заверить. Но есть нюанс. И какой же? Со вздохом поинтересовался я, понимая, что сам факт немногочисленности тварей на этаже еще не повод расслабляться. Весь уровень представляет собой сеть замысловатых пещер, любая из которых может привести вас в тупик. В таком случае придется поворачивать назад и возвращаться к ближайшему перекрестку. А это потеря времени. Тогда нетрудно догадаться, что я от тебя потребую. Заранее проложить верный путь, дабы выбраться из лабиринта, щелкнул пальцами демон. Будет сделано! Сегодня Кай рассказался мне на удивление покладистым. Переживал за меня, что ли, пока я в полубессознательном состоянии валялся? Хотя нет. Скорее, за сохранность собственной шкуры волновался. А с моим пробуждением тут же от сердца отлегло. Или же задумал какую-то пакость. Но скверна по-прежнему звала меня, безмолвно, но настойчиво, ворочаясь где-то там, внутри она склоняла меня и дальше высвобождать губительную энергию из туш порождений бездны. Подчинив себе мой разум уже трижды, останавливаться на достигнутом хозяйкой здешних мест не собиралась. Наша связь усилилась, однако мой уровень контроля над ней тоже с каждым разом возрастал. Я будто закаливал самого себя, проходя через критические этапы и не ломаясь в процессе. В любом случае, прежде чем снова рисковать в полной мере, используя свой потенциал, необходимо увеличить емкость энергетического резерва. Это я понял железно. Если при его исчерпании в ход опять пойдут жизненные силы, не факт, что мне удастся оклематься так же быстро. Или же вовсе не отправиться на тот свет, просто держать себя в руках и соглашаться на меньшее, когда способен на большее. Проще сказать, чем сделать. Следующим утром Кара провела профилактический осмотр, а после я снова обратился ко всем присутствующим с вопросом касательно возвращения. Никто из отряда не выказал желания покинуть нас и вернуться в поместье, так что, свернув лагерь и распихав оставшуюся провизию по рюкзакам, мы отправились дальше. Со встреченными на пути тварями я боролся привычным уже способом, стараясь игнорировать зов скверны, и за пару часов отряд наконец-то собрался возле спуска. «Что скажете насчет девятого, Игорь Владимирович?» — обратился я к Ковалеву. «Спускались на него вместе с моим отцом. Есть какие-то мысли? Может, советы?» Озвучить всем рекомендации и советы, которые предоставил мне Кайрос, я по понятным причинам не мог, однако если наш командир уже бывал на том этаже прежде, я мог хранить молчание с чистой совестью. «Припоминаю местность, похожую на лабиринт», — задумчиво почесал подбородок мужчина. «Что-то вроде сети узких и разветвленных пещер, но у вашего отца имелись собственные ориентиры, подробности которых он никому из гвардии не раскрывал. Понимал уже, что это за ориентиры такие рогатые, клыкастые и с подвешенным языком. К счастью, тот же проводник сопровождал нас и сейчас. Резона намеренно заводить нас в ловушку у него не было, благодаря нашей тесной связи. Я мог бы довериться Кайросу. Пока что». «Тогда спускаемся», — кивнул, обернувшись к остальным. «Как только достигнем девятого, старайтесь держаться друг за другом и двигаться строго за впереди идущими. Никого не теряйте из виду. Оружие держите наготове, потому что даже в случае нападения тварей строй должен оставаться неизменным». Путь продолжили сразу после хора согласных с моими приказами голосов. Мы уже потеряли слишком много времени напрасно, так что девятый этаж, особенно после заверений Кайроса, в его относительной безопасности мог стать для нас прекрасной возможностью наверстать упущенные дни. Около получаса на спуск, и вот мы оказались в одной из тех самых пещер. Магические огни рассеяли мрак, осветив перед нами центральный каменистый проход. Всего около 5 метров в длину и 3 в высоту. По сравнению с верхними уровнями, которые на первый взгляд казались поистине бескрайними, разница была ощутимая. Радовало лишь то, что в узких проходах у тварей не было возможности броситься на нас из-под тишка. Незваных гостей можно ожидать только спереди или сзади, но в таком случае отряд стоило усилить по обе стороны. Как раз с этой целью я отправил в арьергард Алису и Виктора, чтобы те в случае чего приняли на себя основной удар. Впереди остались мы с Ковалевым, а гвардейцы Ланских окружили своего господина в золотой середине, чем сам Даниил остался крайне недоволен. На первой развилке нам пришлось остановиться уже спустя несколько минут. 3 абсолютно одинаковых каменных коридора, 3 метра в ширину, зияли спереди, а также по левую и правую сторону от нас. Почему-то они напомнили мне подземные туннели, которые создавали после себя песчаные черви, с той лишь разницей, что твердую породу эти твари прогрызть не смогли бы. Наверное. Ведь бестиарию, составленному профессиональными монстрологами, можно было доверять. Уверенной походкой Едва ли не в припрыжку Кайрос направился вперед. За ним последовал и я, и вся наша вереница, опасливо оглядываясь в поисках источников угрозы. Серые и шершавые на ощупь стены коридора давили на нас с обеих сторон, но никаких посторонних звуков я не слышал, только размеренный стук нескольких десятков сапог за спиной по стылому полу. Ни шороха, ни треска, ни тяжелого дыхания, притаившейся где-нибудь за углом твари. «Ты говорил, что порождений здесь на порядок меньше, чем на остальных этажах», — мысленно напомнил я Кайрусу. «И все же они есть. Где же тогда они прячутся? Насколько сильны?» «Здесь, вашему светлейшеству, стоит опасаться лишь тауросов. Но они настолько медлительны и неповоротливы, что мы достигнем спуска еще до того, как они повстречаются на нашем пути». «Тауросов?» «Ах да, запамятовал. В ваших бестиариях их именуют минотаврами. Лабиринт и минотавры, значит. Звучит логично, как ни посмотри. И также опасно, чего уж греха таить. Медлительность и неповоротливость этих тварей, внешне представляющих собой помесь быка и человека, вполне можно было компенсировать узостью пещерных коридоров. При встрече с этими порождениями отряду попросту не хватит маневренности. Весь удар придется на людей, замыкающих колонну, причем удар достаточно мощный, чтобы выбить из тела весь дух. За пределы своей территории минотавры могли выйти только во времена Мора, потому что считались слишком тупыми, чтобы найти выход из собственного лабиринта и мигрировать на соседние уровни. Демонам-лордам приходилось выводить их на поверхность самостоятельно, чуть ли не на поводке тащить, дабы не заплутали по пути на поверхность. Даже в бестиарии отмечали их повышенную стойкость. Не каждое оружие было способно пробить почти каменные мышцы. Силы и выносливости быкам-переросткам досталось на десятерых, а ума только на восполнение низменных потребностей. Возникла мысль сделать небольшую рокировку. Вывести Алису с Виктором из авангарда, но мысль эту я также быстро отмел. Если не они двое, то все остальные станут лишь пушечным мясом на пути разъяренного чудовища. Нет, речи о зачистке теперь не шло. Лучше бы слова Кайроса оказались правдой, и мы смогли бы спуститься на десятый, миновав местных порождений. С такими, как они, желательно расправляться в одиночку, без крупного отряда за спиной в качестве отвлекающего фактора. «Позвольте обратиться, Алиса Николаевна», — натянув на лицо жеманную улыбочку, заговорил Виктор с молодой княжной и тут же прокашлялся, прочищая горло. На самом деле, всякий раз, когда Виктору хотелось произвести на себя приятное впечатление этой девушки, он начинал ощущать себя круглым идиотом. И дело было совсем не в разнице их статусов в обществе. «Давай хотя бы здесь обойдемся без нудных церемоний», — демонстративно закатила Алиса глаза. «Ведь пренебрежение ими — как раз одна из причин, почему высокородным выскочкам я предпочитаю компанию порождений бездны». «Справедливо. И очень похоже на вас», — закивал тот, но все же выдержал небольшую паузу, прежде чем продолжить. «Его светлейшество утверждает, что настолько глубоко в бездну спускается впервые. Причем в этот самый момент он уверенно ведет нас за собой по лабиринту». «Зато Игорю Владимировичу прежде уже доводилось сражаться здесь бок о бок с нашим отцом, и я всецело ему доверяю. Всегда так делала. И еще ни разу не усомнилась в его способностях. Не сомневайся и ты». «Весомый аргумент мог бы быть». «В каком смысле?» — прищурилась девушка. «Игорь Владимирович сам во всеуслышание признался, что своих ориентиров ваш отец никому из бойцов не раскрывал. Выходит, и ему они неизвестны». «Вероятно, с годами грех гордыни попросту не взял над ним верх», — невозмутимо возразила княжна. «Все же он единственный гвардеец из тех, кто пережил ту ночь. Следовательно, ума и навыков нашему командиру не занимать. Если мы столь уверенно продолжаем двигаться вперед, кое-какие секреты отец ему поведал. Или же всему причиной демоны, которые направляют на верный путь самого Влада». Возникло в мыслях Виктора иное объяснение происходящему. «Настолько торопится завершить этот рейд, что нисколько не заботится о сохранности своих секретов. Все любопытнее становится, что же там такое на 13-м этаже находится, если ему так не терпится спуститься туда как можно скорее». Вдруг чувствительный слух Виктора уловил странный звук. Даже несмотря на стук шагов впереди идущих бойцов и бряцанье их экипировки, парень вполне отчетливо различил позади что-то напоминающее... «Цоканье копыт?» К тому же тяжелый такой, как у ломовой лошади. «Слышите?» — полушепотом обратился он к Алисе. «Цокот!» — на всякий случай дал он подсказку, и девушка, немного погодя, кивнула, поморщившись. Подозрительный цокот тем временем приближался к ним медленно, но становясь все громче и громче, настолько, что привлек к себе внимание обернувшихся гвардейцев. «Нужно предупредить его светлейшество», — неуверенно произнес один из них, однако Алиса на такое предложение мотнула головой. «Нас ведь неспроста определили в число замыкающих», — повернулась она к Виктору с предвкушающей улыбкой на губах. «Здешние коридоры слишком узкие. Не все смогут отреагировать на угрозу, потому-то мой брат и решил перестраховаться заранее. Уж с парой-тройкой поганых тварей мы вдвоем совладать сумеем». «Вдвоем?» — переспросил Виктор, заиграв бровями. «Можно было бы назвать это своеобразным комплиментом из уст княжны, если бы не «да, я и мой молот». Сухо ответила ему девушка, поигрывая означенным оружием в руках. Затем сделала пару широких шагов назад, легким движением руки перекинула свою бандуру через плечо и, отсалютовав бастарду двумя пальцами, отправилась в противоположное движению отряда направление. Только на ходу Алиса шлепнула по подвесному магическому светильнику на поясе, чтобы осветить себе дорогу. «Подозреваю, что ни к чему хорошему ее инициатива не приведет». Так что на всякий случай уведомить его светлейшество не помешало бы. Напоследок бросил Виктор бойцам, прежде чем присоединиться к решительно настроенной княжне. Но не мог же он оставить ее одну. Да и предчувствие говорило, что пропустить подобное он не захочет.